Алекс размышляла. Он приедет за мной. Наверняка это мелкое дерьмо приедет за мной. Я видела это в его лице. Он обязательно приедет. Она могла бы привести Саймону и другие аргументы и подкрепить их, но это привело бы только к противопоставлению ее войны его войне, как то уже случалось и не раз. Ее война была необходимой войной. Она поддерживалась миром и пониманием в тылу. Все, стиснув зубы, делали все от них зависящее и в тылу, и на фронте. Вьетнам, война Саймона, была лошадкой совсем другого цвета. Беспорядки в тылу и ставящие в тупик некомпетентные, безответственные действия на фронте. Не говоря уже о продажных политиках Южного Вьетнама, Саймон, как и многие другие, вернулся из Нама совсем не в настроении говорить о патриотизме. Алекс до головной боли спорила с Саймоном о Боге, стране и, конечно же, Джоне Уэйне, с которым она встречалась и которым восхищалась. Когда шум и крики спора стихли, выяснилось, что никто никого не убедил, и, что еще хуже, Саймон оставался сам по себе. Слово, от которого Алекс бросала в дрожь, но оно, как никакое другое, передавало смысл сказанного. Сам по себе отказанный, выброшенный. Синдром ветеранов Вьетнамской войны. И в первый раз за все время их взаимоотношений Саймон действительно был настроен к ней как-то антагонистически. Может быть, он был и прав. Между прочим, это Алекс уговорил его принять предложение ЦРУ вступить в их специальное подразделение. И после этого он попал во Вьетнам, где ЦРУ предало его и попыталось убить. Для нее была невыносима его холодность. Временами это доставляло ей такую боль, что она не спала ночи напролет и проводила их в слезах. Но Господь милостив иногда, и в конце концов они снова стали близки друг к другу. Поэтому именно на Алекс лежала забота о сохранении мира в семье, что означало держать свою войну и свой патриотизм при себе. И ничего не говорить по поводу его воровства и ее страха, что Саймона могут посадить в тюрьму или убить. После того, через что он прошел во Вьетнаме, она чувствовала себя виноватой. Она рассказывала ему о нацистском офицере, который был очарован красотой, застенчивостью и покорностью Касуми. После смерти Де Джонга у Касуми не было другого выхода, чтобы выжить в яростных катаклизмах, пронесшихся по Европе с окончанием войны. Вместе с нацистским офицером они бежали из Европы по крысиной тропе подземной железной дороги для нацистов, организованной Ватиканом. Американская КРС, служба контрразведки, знала об этом все. Нацист и Касуми не смогли бы бежать, если бы не американские деньги, фальшивые документы и протекция. Бог свидетель, Алекс не хотела, чтобы хоть один нацист остался на свободе. Она хотела, чтобы он, как и многие другие, был убит. Но на ее мнение наплевали. Война в Европе была окончена, а новая уже просилась на сцену. На этот раз врагом был Советский Союз, имевший большие планы по экспорту коммунизма по всему миру. Нацистский же офицер Касуми довольно много знал о советской системе шпионажа.